64. Напряжение не отпускало Роджера. Он шагал по улице, где к концу дня становилось все больше прохожих, и чувствовал, что где-то между кварталами, в информационных сетях и серверах уже склоняют его имя, анализируют его действия, пытаются предугадать его новые поступки. А он, в нарушение всякой шпионской этики, шел по улице с пистолетом за поясом, который, правда, переместил за спину. Стало попрохладнее, и Роджер шел в пиджаке. По всем правилам, ему, попавшему в заваруху со стрельбой, следовало поскорее убраться из города и уж, конечно, не возвращаться в отель. Но там оставались чемодан и чип, которые являлись альтернативными носителями важного донесения. В крайнем случае, можно было обойтись и без них. Еще одно донесение Роджер носил на своем теле. Однако дело было не только в донесениях. Роджеру очень хотелось выпить. Просто категорически. Хотелось получить эти несколько минут спокойствия, могущества и кажущегося самоконтроля. Он в который раз ругал себя, что сразу вылокал весь коньяк, да еще за такую цену. Надо было оставить на вечер. Разумеется, эти постоянные навязчивые мысли как бы намекали, что у него существовала зависимость. Но стоило ли об этом вспоминать теперь? Не доходя до отеля, Роджер зашел в магазин и, остановившись возле полки со спиртным, взял какую-то бурду местного производства, а еще две банки паштета и булку. Получилось недорого. Теперь с пакетом в руке он выглядел еще более безобидно и по-житейски, не то что когда таскался с чемоданом. Заходить в отель Роджер решил через балкон, поскольку у входа его могли караулить. Не то чтобы они точно знали, кто им нужен. Но часто опытному сотруднику хватало взгляда, чтобы заподозрить незнакомца того, кого искали. А уже если были наброски словесного портрета, тогда опознают наверняка. А кто мог его описать? Да кто угодно. Из его родной службы инженерного контроля сливали все подряд. Значит, где-то могли гулять не только его фото, но и рабочие досье. Бардак какой. Раньше такого не было. Мысленно посетовал Роджер, сворачивая крошем вдоль отеля Липом. Сбавив шаг, он присмотрелся повнимательнее, чтобы не забраться в чужой номер. Собственно, сейчас его заинтересовал запасной, а не тот, в котором он числился согласно записи о постояльцах. Оглядевшись, Роджер сошел на газон и, подойдя к дереву, прикинул, как лучше забираться. Ствол был голый, поэтому пришлось попыхтеть, пока удалось дотянуться до первой ветки. Лишь забравшись на нее, Роджер снова огляделся и смог наконец отдышаться, ведь пока он карабкался, пакет с покупками приходилось держать в зубах. Нужный балкон был близко, рукой подать. Однако следовало подняться еще метра на полтора и потом, балансируя на толстой ветке, пройти еще немного и уже потом запрыгнуть на балкон. И хотя дерево выглядело надежным, Роджер помнил несколько случаев, когда надежные с виду ветки, лианы и пара пальм крепко его подставили. Об этом теперь даже вспоминать не хотелось, особенно тот случай со змеями. Снова взяв пакет в зубы, Роджер поправил за поясницей пистолет и продолжил подъем. Раз, два, и он уже был на толстой ветке, так близко от балконов, что слышал, как в номерах разговаривали люди и играла музыка из ТВ-боксов. Уже становясь на ветку, Роджер вспомнил, что после коньяка не принимал таблетки для очистки печени. Забыл, вот оказия какая. Ничего, выпью эту бутылку и приму двойную дозу, рассудил он, передвигаясь короткими шагами и уже ни за что не держась. И за коньяк приму, и за... Добрый вечер, прозвучало совсем рядом. Роджер скосил глаза и увидел на один этаж выше мужчину, который курил стоя на балконе. И вам того же, произнес Роджер, вынужденно вынимая изо рта пакет. При этом он качнулся и отчаянно замахал руками, чтобы сохранить равновесие. «Извините», – сказал мужчина с сигаретой. «Ничего, просто я... Там внизу ее муж, а я решил сразу на балкон». «Хорошо, хорошо, я вас не видел. Личная жизнь – это личная жизнь». Мужчина вздохнул и, затушив сигарету, ушел в номер. А Роджер сконцентрировался и прыгнул, приземлившись точно на балкон. При этом разорвал пакет, и бутылка едва не разбилась. Однако сработала тренированная реакция, и Роджер подхватил ее, спасая свой досуг.